Глава 4. Разведывательный самолет шел на высоте около 4 километров. Он совершал очередной заход на центральную часть района множественного пробоя. Время уже приближалось к полуночи, но для его аппаратуры тьма не являлась большой помехой. Скорее наоборот. Камеры получали показания в инфракрасном диапазоне. Для них тьма и холод были надежными союзниками. Остывшие камни и почва практически не излучали электромагнитные волны. Таким образом, снижался общий уровень помех, что повышало качество получаемых фотографий. Отснятые пленки после приземления передавались в полевую лабораторию, там с них быстро печатали снимки. Еще влажные, сразу после проявки, они ложились на столы десятков специалистов, занимающихся их интерпретацией. Быстро просмотрев фотографию, ее обычно отправляли в большой картонный ящик, служащий импровизированной урной. Но в том случае, если на ней обнаруживалось хоть микроскопическое пятнышко ярко выраженной тепловой аномалии, кадр немедленно увеличивали. Его отдавали на рассмотрение одного из 5 специальных сотрудников аналитического отдела. Именно они давали окончательное заключение, что представляет собой этот источник инфракрасного излучения. В основном под прицелы камер попадали крупные копытные животные или медведи. Но иногда случалась и более знатная добыча. Если в кадр попадал ракшас, немедленно поднимались для изучения снимки со второй камеры. Она была настроена таким хитрым образом, что проводила съемку тех же участков с запозданием в несколько секунд. При этом, разумеется, немножко менялся ракурс, но это шло только на пользу делу, еще точнее идентифицируя подозрительный объект. Если за время между двумя снимками демон успевал сместиться хотя бы на несколько метров, определялось направление его движения. Крошечные стрелки наносились на обзорную карту района. Их было пока что очень мало, меньше десятка, и указывали они в разные стороны. Низшие демоны сильно не любили двигаться по одной прямой. Их курс к цели был весьма извилистым. Для точного определения главной линии движения Орды необходимо было набрать весомую статистику как минимум из нескольких десятков хорошо выраженных единичных векторов. Поэтому разведывательные самолеты работали день и ночь, собирая по крупицам необходимую аналитикам информацию. Орден собрал здесь довольно приличные силы, но их пока не хватало для полного оцепления опасного района. Поэтому необходимо было как можно скорее выяснить замыслы агрессоров, поставив на их пути прочный заслон спецназа и боевых групп, о которой разобьется нашествие. На остановившихся демонов обрушится смертоносная штурмовая авиация, налетят боевые вертолеты, с закрытых позиций ударят крупнокалиберные минометы, ставя заградительные полосы из мелкодисперсного серебра и различных его соединений. Избиваемую Орду это не остановит, но продвижение существенно замедлит. А вот здесь и сыграет свою решительную роль превосходство людей в технике и хорошее снабжение. В отличие от противника, у них не будет недостатка в боеприпасах и живой силе. Демоны, действуя на чужой, враждебной для них территории, не приспособленной для поддержки их жизнедеятельности, неизбежно проиграют эту битву. Разведчик в небе был не одинок. Помимо его радиоэлектронного собрата, занимавшегося прослушиванием эфира в поисках передатчика пропавшей практикантки, чуть повыше облачного слоя скользили 4 самолета, распылявшие специальные химические реагенты, способные растворить в воздухе целые тучи сконденсированного пара. Действуя по наводке метеорологов, они дружно работали в одном направлении. К утру ветер отнесет уцелевшие облака, над приличной частью района боевых действий установится относительно ясная погода. Полностью очистить небеса было попросту невозможно. На это не хватит химикатов, да и тучи наползут вновь. Из-за горизонта к ним постоянно поступает подкрепление. Но, по крайней мере, боевая авиация сможет работать в этих условиях с большим успехом. Самолет закончил очередной заход, завалился на крыло, поворачиваясь на следующий. При этом он неловко клюнул носом, проваливаясь в воздушную яму. Кабина немного наклонилась к земле. Это позволило пилоту заметить, как из просвета почти растворившегося облака на него несется ярко-оранжевый шар. Военный летчик не растерялся. Уже не думая о выходе на новый курс, бросил машину еще ниже, пытаясь совершить противоракетный маневр. Он не успел совсем немного. Странный снаряд разорвался всего в 10 метрах от кабины. Глаза летчика ослепила жестокая вспышка. Тело свело страшной судорогой. Конвульсии были настолько сильны, что не выдержало несколько сухожилий, а в мышцах порвалось множество волокон. Крича от нестерпимой боли, ослепший пилот бросил штурвал. Без сознания повис на привязанных ремнях. Самолет камнем несся к земле, медленно поворачиваясь по часовой стрелке. Остальные члены экипажа ничего изменить не могли. Они тоже пострадали от этого необычного взрыва. Набрав огромную скорость, неуправляемая машина рухнула на склон узкого распадка, превратившись в груду пылающих обломков. Удар был настолько силен, что некоторые куски обшивки унесло почти за километр от места падения. Вся катастрофа произошла на виду у самолета электронной разведки. Чапай оперативно отреагировал на это происшествие в своей обычной манере. В ущелье, откуда вылетел оранжевый снаряд, была сброшена огромная авиабомба. Парогазовая смесь заполнила узкий каньон почти доверху. После ее выгорания сила чудовищного взрыва смела со склонов всю растительность, вышвырнув в ущелье ручья целый завал из обломков деревьев и камней. При этом погибло 3 ракшаса, и еще 4, вовремя успевшие выбраться на водораздел, уцелели, хотя потрепало их изрядно. Перепуганно повизгивая, они постояли у опрокинутой триангуляционной вышки, глядя на клубы дыма, выползающие из перепаханного ущелья. Но долго рассиживаться не стали, повернув в сторону нового распадка, продолжили движение к своей далекой цели. По пути низшие демоны рыскали из стороны в сторону, напрягая все свои органы чувств. Они проголодались и жадно искали свежую пищу.